Михаил Хасминский. Правильный вопрос не за что, а для чего. Корреспондент. Является ли то, что произошло с человеком, показателем того, что он слабак? Статистика говорит о том, что жертвами насилия в год становятся миллионы человек в одной России. Разве это может говорить о том, что у нас миллионы слабаков? Корреспондент. Но многие пережившие насилие задумываются над вопросом, почему это несчастье произошло именно со мной? Обычно, когда мы слышим, что пострадал другой, мы не задаемся вопросом, по какой причине этот ужас достался подруге, а не мне. Так вопрос почти никогда не ставят. А вот когда трагедия имеет отношение непосредственно к нам, вопрос «за что?» встает в полной мере. На самом деле причина кроется в нашем эгоцентризме, в нашем высоком мнении о себе. Мы думаем: «Я хороший, со мной такого произойти не может». А если вдруг несчастье случается, то мы пребываем в полной уверенности, что все обстоятельства против нас. И этот случай – вопиющая несправедливость. Мы не хотим думать, что мы не лучше других людей. Опять же, мы не хотим признавать, что с нами может случиться то, что происходит с другими. Например, смерть или изнасилование. И если, опять-таки, насилие совершается, то человек не хочет смириться с ситуацией и осознать, что в том была Божья воля. Все люди считают себя лучше всех, и поэтому возникают эти глупые вопросы. За что это мне? Почему именно я? Чем я заслужил такое наказание? Кстати, в религиозных системах, в том числе и в христианской, с древних времен говорили о том, что ставить вопрос «за что это мне?» бесполезно. Вопрос стоит поставить так: «Для чего это мне?» Поясню на метафоре. Например, нетрезвый взрослый сын просит ключи от отцовской машины, но отец ключи не дает, а сын не хочет принять отказ. Глупо в такой ситуации сыну спрашивать у отца: «За что мне такое наказание?» Вопрос нужно ставить иначе. Для чего? Для того, чтобы ты не разбился, сев пьяным за руль. Когда мы ставим вопрос «для чего?», то мы имеем шанс найти понятное объяснение. Вопрос же «за что?» остается без ответа. Ведь если бы Бог наказывал нас по заслугам за что-то конкретное, а каждый из нас имеет огромное количество поводов для наказания, мы были бы давно стерты с лица земли, и уже некому было бы тогда задавать этот вопрос. Корреспондент. Если человек считал себя таким хорошим, что с ним не может произойти ничего плохого, то естественно, что после того, как это плохое случилось, у него появляются сомнения в том, что он такой замечательный. Резко падает самооценка. Самооценка – это то, как человек оценивает себя. Все мы оцениваем себя довольно высоко, если у нас поворачивается язык задавать вопрос «за что?». Если бы мы считали себя грешниками, у нас бы подобного вопроса не возникало. Приведу еще одну метафору. Представим, что мать уходит на работу и говорит детям, чтобы они хорошо себя вели. Как только она приступает порог, появляются друзья, начинаются безобразия, квартира вверх дном, стены в краске, уроки не выучены. Возвращается мать и строго говорит детям: «Марш в угол». Вопрос «за что?» совершенно неуместен, потому что нормальный ребенок и так осознает свою вину. Теперь подумаем, почему же этот вопрос задается нами, взрослыми людьми. Значит, мы действительно не понимаем своей испорченности, греховности и своего реального состояния. Мы об этих неприятных для нас вещах и не думаем, пребывая в иллюзии нашей хорошести. Так что у каждого человека самооценка высокая. Мы считаем себя достойными и уверены в том, что, в принципе, ничего плохого не сделали, а уж тем более не заслужили ничего такого. В итоге, после произошедшей трагедии, человек страдает потому, что сломалось его мировоззрение. Он представлял мир другим, не таким, каким он оказался. И этот факт человека очень сильно уязвляет. Он же значительный, хороший, достойный человек. И он не может ошибаться в своих расчетах и своем мнении. А реальность он воспринимает так, что мир, по его мнению, оказался несправедлив к нему, хорошему и прекрасному. Это и доказательство того, что у жертв разрушается не самооценка, а его представление о мире. Просто самооценка бывает дутая, и люди представляются себе не такими, какими они являются на самом деле. Например, молодой человек ходит в престижный институт и считает себя выше остальных своих знакомых, которые учатся в менее престижных учебных заведениях. У него появляется красивая машина и девушка с модельной внешностью. И он определенно кажется себе значительным по сравнению с другими. Здесь даже не самооценка повышается, а просто раздувается гордость. И когда обстоятельства, которые ведут к разбуханию гордости, исчезают, когда нарушается эта статусность, гордость сдувается, обнажая пустоту. Да, в конечном итоге оказывается, что за человеком ничего не стоит, и внутри он пустышка. Он был интересен раньше, когда учился в престижном вузе, и папа давал ему много денег. Но теперь он просто никто. Просто мальчик с неадекватной самооценкой. Если мы посмотрим на святых, то увидим, что все они страдали якобы заниженной самооценкой. Они считали себя великими грешниками, были уверены, что другие спасутся, а они нет. «У меня грехов много, как песка морского», — говорили они. И, кстати, почему эти люди, которые на самом деле страдали удивительно низкой самооценкой, были так счастливы? Потому что они не придумывали, за счет чего можно подняться, а наполняли себя чем-то качественным, что придавало им реальный вес. Однако, поскольку эти люди видели, что идеал недостижим, они понимали свое несовершенство. А вот у нас сейчас все обстоит совсем наоборот. Мы не видим своего несовершенства и заполняем себя откровенным суррогатом, уподобляясь производителям колбасы, которые делают этот продукт, добавляя туда все что угодно, только не мясо. По этой причине, получив пробоину, шарик, наполненный нашей гордостью, стремительно сдувается, и мы оказываемся в кризисе и страдаем от так называемого снижения самооценки. Я вообще считаю, что самооценка высокой быть не должна. Если человек себя высоко оценивает, он не сможет жить нормальной жизнью. Разве сейчас много таких людей, которые, если мерить реально, из себя что-то представляют? Многие ли из людей достаточно над собой работают, чтобы потом высоко себя оценивать? Нет, никто ничего не делает. Посмотришь вокруг, никто не хочет прилагать усилия для собственного улучшения. Никто не желает напрягаться, но самооценку почему-то все хотят иметь высокую. Корреспондент. что такого уж плохого в завышенной самооценке. Человек с завышенной самооценкой считает себя пупом земли, достойным определять внешние ситуации в своей жизни. Некоторые даже хотят взять себе право решать, кому и когда умирать. До какого «масштаба» в кавычках нужно вырасти, чтобы диктовать свою волю Богу, одновременно лишая его права вмешиваться в события нашей жизни? Почему нельзя принять план Божий и понять, что при проявлении его воли нет места подобным вопросам? Давайте представим себе боевые действия. Идет бой, и командир одному подразделению дает задачу держать огневой рубеж, а другому окапываться на другом рубеже, относительно безопасном в настоящее время. Разве здесь уместно задавать вопросы, почему наше подразделение будет подвергаться опасности, а другое нет? За что нашему батальону такое наказание? Чем солдаты нашего взвода заслужили направление на огневой рубеж? Видимо, генерал на нас обиделся, и поэтому он нам дает такое задание. На самом деле ничего подобного. Просто существует задача, которую нужно выполнить. И вопрос «за что?» при решении этой задачи неуместен. В такой ситуации следует задавать вопрос «для чего?». Ответ «для того, чтобы держать оборону на одном рубеже, а в это время укреплять другой». Никаких личных претензий нет. Но очень часто постановка вопроса в русле «для чего мне это?» кажется людям жестокой по отношению к ним. Они считают, что не заслуживают такой ситуации «ради чего-то там», в кавычках. И можно понять человека, который переживает катастрофу огромного масштаба, находится в кризисном состоянии и не хочет усугублять свое состояние вопросами о смысле испытания. Однако некоторые люди идут еще дальше. Они не только не хотят искать, для чего даны эти ситуации, но и становятся на путь обиды на Бога. Обычно так ведут себя прочитавшие, что Бог разными способами пытается привести людей к себе. Известно, что довольно часто вера разгорается после переживания трагедий. Они могут заявлять, если Бог таким жестоким образом хочет привести меня к себе, то у него это не получится. Я не приду. Все мы помним из школы, когда учительница обращалась к одному нашему однокласснику. Кузнецов, сегодня ты пойдешь отвечать к доске. И сразу начиналось неудовольствие. А чего я? А почему меня? Почему других не вызываете? И столько негодования и обиды слышалось в голосе. А помните, как в любимом фильме «Джентльмены удачи» говорит герой Крамарова? А чего косой? Чуть что, сразу косой. Вам никого не напоминает этот герой? Не так ли мы ведем себя перед Богом? А если человек не может смириться, то начинается переход человека к состоянию богоборчества. Неужели мы не понимаем, что этот бунт бесполезен? Победить Бога невозможно, и чем больше человек бунтует, тем вероятнее его провал. А все начинается именно с этих слов. А почему я? За что мне? В этих вопросах содержится явная претензия. Почему ко мне отнеслись несправедливо? Кому мы адресуем свой вопрос? Никому иному, как только Богу. Сам по себе этот вопрос является бунтарским. Он выражает претензию о несправедливости, допущенную в отношении к вам, величественному человеку с большой буквы. Да, мы все внутри ощущаем себя важными и кричим всеми своими фибрами. Прошу с моим мнением считаться. Я ведь себя не на помойке нашел. Если человек не хочет сделать себе еще хуже, вопрос «за что?» вообще нужно исключить? Где же искать ответ на вопрос «для чего?» Зачастую вся наша жизнь проходит в поиске удовольствий и построении планов на будущее. Но Бог хочет спасти нас, помочь нам повернуться к свету и отказаться от греха. Потому что иногда Бог, сострадая нам, попускает нам скорби. Любому нормальному родителю не доставляет радости наказывать ребенка, но приходится это делать ради самого ребенка, его воспитания и его будущего. А человек на это реагирует самым неподходящим образом. Он встает в позицию бунтаря и заявляет: «Все равно я не обернусь и не приду к тебе. Не хочу быть с тобой. Не хочу любить тебя». И можно смело сказать, что у такого человека скорби будут продолжаться до тех пор, пока он не придет в себя и не перестанет задавать глупые вопросы. В частности, этот пресловутый вопрос «За что?». Михаил Хасминский, психолог.